534. Гуру. Колеблется все, колебания внутренней силы неизбежны, но когда сила на ущербе, надо волю призвать охранять сокровища от попрани. В эти минуты лучше забрало опустить и щитом ее защититься, и круг провести, и быть внешне, возможно, менее активным. И единение с учителем можно усилить. Словом, все меры принять для того, чтобы оградить себя от возможных попыток стать объектом отрицательных влияний.